Глаша совершенно. Сан Саныч постарался на славу, и ускользающая лента разлетающихся сине-розовых ромбов на белоснежных крыльях и дверях автомобиля полностью повторяет заявленный мною рисунок. Да, моя девочка теперь такая же Коломбина, как я сама, и меня это несказанно радует. Ребята фьючера уже установили и настроили GPS-навигатор и загрузили карты. Егорыч на месте. Я отвечаю на его приветствие и отеческое напутствие салютом и прошу дать мне первоклассное топливо, что всегда есть в загашнике у отца, сотый мустанг. Да, отвечаю на его немой вопрос, когда он наблюдает за тем, как я заполняю бак, включаю компрессор и качаю колеса, делаю замер давления в шинах, добавив в заднее левое колесо 0,1 атмосферы. Все верно, сегодня именно тот случай. Ничего странного, Егорыч, просто решили с ребятами обкатать новый трек в соседнем городе. Погонять с местными наспор. Конечно, все под контролем, как всегда. Я помню про защиту. И да, Мишка тоже обещался быть, куда ж мы без него? Когда-то я дала отцу слово не рисковать собой. Ребята фьючера с ним во главе ждут нас с Глашей на знакомом треке за городом, чтобы сделать контрольный прогон и дать возможность как следует разогреться. Я надеваю узкий черный комбинезон из Номикса, сшитый специально для гонок, высокие кожаные берцы, удобные по ноге, с тугой шнуровкой, натягиваю на руки лайковые перчатки с открытыми пальцами, готовая цепко держать рулевое колесо, не поддаваясь волнению. Забираюсь в машину и бросаю на соседнее сиденье шлем. Включаю тумблер на скорость и встречаю улыбкой знакомое утробное рычание двигателя. «Ну что, родная?» Целую свою девочку в фирменный стальной логотип на руле, ласково оглаживая пальцами теплый пластик консоли и вскидывая перед собой взгляд. «Поехали!» И все же из гаража мы с Глашей выезжаем только через минуту, потребовавшуюся мне, чтобы вернуться за конвертом с ключами от Рыжего. «Вот только выручу Мишку и сразу поговорим!» Бар Мехико, южная сторона города, территория Вардана. Он заставляет меня ждать больше часа, возвращая оказанное ему некогда внимание, и я, чертыхаясь сквозь зубы, утираю кулаком рот. Что ж, справедливо. Никто из нас не привык расшаркиваться, уважать нам друг друга тоже не за что. Ладно, время есть, подождем. Тем более, что Стас прав, мой интерес к делу не на шутку встревожил Антипова, и первая шестерка Глеба, кажется, воспринял все слишком всерьез. А может, к чертям собачьим так оно и есть? Не знаю. Во всяком случае, будет повод это выяснить. «Смотри, Рыжий!» Стас трогает мое плечо, глядя в сторону клуба сквозь опущенное стекло в БМВ, когда двери бара распахиваются, выпуская на улицу крепкую тройку парней. Ребята Вардана выпорхнули. Кажется, их босс пожаловал. «Антипов, Сошка не такая уж крупная, лет на 5 старше нас». Но свое существование обставляет в лучших традициях черного Бруклина и сейчас появляется из джипа, среднего роста, коренастый, в сопровождении двух телохранителей, ленивым движением, демонстрируя наличие под курткой оружия. Зная, как ему вломил Люк в прошлую встречу, подозревая, какие у Антипова после были проблемы со здоровьем, я почему-то совсем не удивлен. Я выхожу из машины и отбрасываю окурок прочь, опуская руки в карманы брюк. «Сколько?» – спрашиваю, обменявшись с Варданом приветствием, и последний озвучивает сумму. «Это много. Это дохера бабла. Не иначе Антипов рехнулся или в дело вмешался страх, пытаясь увидеть причину в темных глазах, удерживая на себе острый взгляд, я медленно сплевываю слюну, полную сегодняшнего дерьма и никотина, под ноги подобравшемуся телохранителю. «Вардан, я что-то не пойму». «Мы говорим о чертовой гонке или о жизни парня?» «Понимай, как хочешь, бампер». Невозмутимо сцеживает тот. «Я тебя предупреждал, что не люблю играть». «Повторю снова, не люблю». Сначала неведомо откуда взявшийся пацан с просьбой разобраться с тобой по понятиям, а потом я узнаю, что ты сам же за него мазу тянул. Не сходится пазл, не находишь? Очень похоже на подставу. Оправдание не стоит даже этих денег. Это личное, Вардан, тебя не касается. Я так не думаю, чиркает зажигалкой Антипов, раскуривая в ладонях сигарету. Прижмет, «Разберусь с сопляком, мне терять нечего. Я не дурак скалить зубы в сторону босса, но я за закон. У нас с Глебом свои договоренности, я территорию соблюдаю, так что мне конфликт ни к чему». И Стасу объяснил: «Если ты согласен, прогоним тачки по городу и разойдемся с миром. На кон поставим поровну, все по-честному. Чем не повод замять вопрос?» У пацана спортбайк. «Бампер. Если бы он не нарвался, я бы его отпустил, клянусь. А так, извини, взорвался твой приятель. Не переживай. Он сказал, что будут первоклассный спорткар и водила. По его словам, в два счета моих ребят за пояс заткнет. Дело за малым. Обождать, пока он приедет из своего Задрюхинска». Я первый раз вижу, как широко Вардан умеет скалиться. Так что скрести пальцы, рыжий, и готовь бабки. Уже скоро с ночью и расставим все точки над «и». Давно хотел обменять свою тачку на новую, да вот хоть на такую бэху, как твоя. Совсем немного и не хватает для счастья. Может, поможешь? Я смотрю в довольное лицо Антипова, понимая, что уступлю. «Извини, Коломбина, кажется, твоему другу детства пришло время ответить за свои слова». «Хорошо. Когда?» «Через час». «Где?» Вардан, или как там его, отказался сказать заранее, кто выступит соперником, и озвучить маршрут. Стрелка забита на набережной в полночь, и на место старта я подъезжаю в сопровождении двух мотоциклистов, Фьючера и Димки, буквально за 10 минут до начала гонки. В это ночное время на освещенном пятачке у памятника местной знаменитости полно любопытных, разномастные тачки стоят тут и там, виднеются группки людей. Пропустив вперед парней, я подвожу Глашу к бетонному речному парапету мягко и осторожно, без понтов, не желая раньше времени показывать, на что мы с ней способны. «Узнай, где медведь», прошу Фьючера, опуская стекло и, дождавшись от парня ответ «Все в порядке, здесь», выхожу из машины. Мне надо своими глазами увидеть соперника. Все остальные вопросы с Варданом, как договорились, решат ребята. Это немец. Стальной, двухдверный, новый, с хорошей посадкой кузова, низкий и мощный. Такой же глянцевый мажор, как его хозяин. Я видела таких на трассе, встречалась на треке. Что ж, Коломбина сегодня тоже не в кокошнике и сарафане. За моей спиной белоснежная с черным верхом Глаша, и я смотрю на парня не менее внимательно, чем на его автомобиль, оценивая шансы. Заносчив, резок, груб, вспыльчив. Если удержу Глашу в рывке, не будет проблемой сделать немца на крутящем моменте. Однако же здесь не гоночный трек, здесь пустынные ночные улицы города, и я должна думать и держать дорогу в руках, чтобы оставить себя и свою девочку в живых, и чтобы победить. Я буду первой, не сомневайся, парень, и я сделаю так, что ты больше никогда не выйдешь на трек, как бы брезгливо сейчас на меня не смотрел. Это будет красиво, обещаю. Кажется, я улыбаюсь, глядя в изумленное лицо. Кажется, даже вздергиваю подбородок, не замечая, как расступается вокруг меня волной удивленный народ. «Девчонка! Вардан, мать твою, ты серьезно? Или решил развести меня на 10 штук?» Не знаю, где здесь находится вышеупомянутый тип, но я сама вполне в состоянии ответить. 20. «Что?» И автограф, красавчик, на память. Лично от меня. Вот теперь меня замечают все. Парень громко хлопает дверью машины и набычивает плечи. Медленно подходит вплотную, окидывая с ног до головы оценивающим взглядом. И только после того, как понимает, что я не собираюсь отводить глаза, поворачивает голову в сторону Глаши. «Да ладно тебе, Кирилл, не заводись. Спорткар у девчонки отличный. Не похоже, что взяла на прокат. Стильная тачка, ничего не скажешь. Да и сама что надо. Покатаешь меня, а, Лара Крофт? Я б такую задницу с удовольствием объездил». Его друзья делают свою работу, зная, кто здесь хозяин, а кто гость. Но меня не так-то легко вывести из себя, когда я в деле. До сих пор не удалось никому. И я стою, поигрывая в руках шлемом, чужая на этом празднике жизни, давая возможность любопытным взглядом хорошенько рассмотреть себя и свою машину со всех сторон. Осторожно улыбаюсь сопернику, понимая, что вот его и шкурки вытряхнуть не мешало бы. Да так, чтобы ручки дергались до конца заезда. Жаль, что он тоже знает правила, иначе не стоял бы сейчас передо мной. «Хорошая тачка», — признает тот, который Кирилл, пока я жду удара от него. «Даже слишком для такой сопливой девчонки. Твоя?» Я киваю, не слыша никого вокруг, сосредотачиваясь на цели. «Моя, красавчик. Нравится?» «Таня? Танька!» «Ничего, впечатляет. На коленях заработала». И ухмылка в пол лица, кривая и скользкая, такая же самоуверенная, как сам тип, вскинувший в вопросе рваную бровь, унизанную кольцами пирсинга. «У кого отсосала, а, детка?» «Готов поспорить на свой член, что ты очень старалась». «Вот он, удар довольно сильный. Брошенный свысока, прилюдно, рассчитанный на то, чтобы задеть меня как можно больнее. Известный прием, ничего нового. Я бы, пожалуй, даже удивилась, если бы этот мажор не попробовал. Но я сегодня в своей стихии, а не на кухне у Карловны, под взыскательным взглядом хозяйки и полуголых моделек, иначе бы мне не удержать улыбку на невозмутимом лице. Не завидуй, зая, на твой тощий зад все равно не обломится. Он пидоров не жалует». Парень не успевает достать меня, хотя я почти готова ответить. Непонятно, откуда здесь взялся рыжий, но он налетает сбоку и просто сминает его собой. Бьет в лицо, опуская на колени, снова заносит руку для удара, но опомнившиеся дружки мажора оттаскивают его прочь. Он легко стряхивает их с себя, поворачиваясь к какому-то бородатому типу, появившемуся на освещенном пятачке. «Все отменяется, Вардан!» Выплевывает, кажется, само раздражение, заслоняя меня спиной. «Заезда не будет!» Дружку Коломбины знатно досталось. Когда я нахожу Вардана на набережной и спрашиваю, где парень, он кивает на свой джип, откуда на меня смотрят два заплывших лиловым отеком глаза. «Я не помню, что говорил Бампер. Я был пьян. Уезжай! Ты ему точно ничего не должен». «Ну, хоть зубы целы, и то хлеб. Мы с тобой поговорим еще». «Согласен». «Вардан, зачем парня с телохранителем закрыл?» «Мое дело». Я продолжаю сверлить Антипова взглядом, и он разводит руками. «Видишь, без памяти он. Все напоминать надо. Эй, как там тебя?» Оборачивается к машине, чтобы наклониться к окну. «Говоришь, твой Задрюхинск сделает моего младшего брата? Ну-ну». «Не ссы, пацан!» Хлопает ладонью по крыше джипа, растягивая губы в усмешке. «Сегодня бампер на твоей стороне, так что покатишь домой, баеньки». «Да пошел ты!» Мы отходим с Антиповым прочь и поворачиваемся лицом к лицу. Этой ночью он собрал вокруг себя много любопытных. Многие из них знают меня, слышали о разборках Антипова с сыном Градова, и Вардан просто светится важностью, показывая всем хозяйское расположение, радуясь тому, как легко я попал в его силки. Все еще не понимая причины, но решив наплевать на осторожность. «Если пацан наврал, он поплатится, извини, Бампер. Я развод на дурака не прощаю». «Если тачки не будет, ты получишь деньги, Вардан, а я заберу пацана». «Посмотрим, как лягут карты. Хотел бы знать причину, по которой ты тянешь за него мазу». «Я тебе уже ответил, что это личное. Тебя не касается». Тачка появляется неожиданно. Выезжает из темноты проулка на набережную, белая, смутно знакомая, в компании двух мотоциклистов и медленно рассекает толпу. Кажется, это не то, на что Вардан рассчитывает. Машина сверкает дорогим глянцем в свете фонарей и перекрестных лучах фар, завораживает формой и плавным ходом, одним только видом заставляя с собой считаться, и он тут же прогоняет веселость с лица. Смотрит хмуро и серьезно, кусая губы, наблюдая цепким взглядом за приближением незнакомцев и дорогого, слишком дорогого для вшивого задрюхинского спорткара. Ошибки быть не может. Это та самая «Хонда», что я видел в Роднинске, когда был в гараже с Коломбиной. Необычный автомобиль, запоминающийся. Я узнаю его и решаю, что пьян был медведь или нет, а насчет друзей, похоже, не соврал. И о готовности ему помочь тоже. Спорткар останавливается, и водитель терпеливо ждет, пока один из мотоциклистов не убеждается, что его друг на месте. Затем медленно выходит из машины. «Деньги, Вардан!» Я поворачиваюсь к Антипову, неожиданно растягивая рот в усмешке. Вспоминая вдруг, что Фортуна до сих пор никогда не оставляла меня, с чего бы ей забыть о рыжем сейчас? Тачка на месте, и я хочу видеть их. Похоже, ночь обещает быть интересной. Не то слово. Народ вокруг оживает, слышен одобрительный свист. Антипов нехотя распахивает на груди куртку, запуская пальцы в содержимое внутреннего кармана. «Напрасно сомневаешься, бампер», — цедит слова сквозь зубы, кидая косой взгляд в сторону джипа, где непонятно какого черта громко матерится медведь, нарываясь на кулаки ребят Вардана. «Я человек слова. Вот смотри, даю на общак, как обещал». «Как обещал, все верно, и я соглашаюсь». «Отлично, тогда объявляй ставки, я спешу». «Кто у тебя здесь вместо конторы?» Но ответить Антипову, кто у него курирует ставки, не дает удивленный возглас младшего брата, так неожиданно вклинившийся между нами. «Девчонка! Вардан, мать твою, ты серьезно? Или решил развести меня на 10 штук?» «Что?» Взгляд Антипова устремляется поверх моего плеча туда, где под речным фонарем нос к носу стоят стальной «Опель» и белая «Хонда», пока я, не мигая, смотрю на него, чувствуя, что в это самое мгновение мое сердце камнем срывается в чертову бездну, готовое от сковавшего его страха рассыпаться ледяным крошевом. «Не может быть!» «Таня!» Я оборачиваюсь и шагаю вперед так стремительно, что мне приходится оттолкнуть стоявшего за моим плечом Стаса. «Танька!» «Да, это она, моя непредсказуемая Коломбина во всей красе. Такая, какой я ее еще не видел, слишком уверенная в себе в этой мужской толпе, окружившей ее. Стоит в свете фар, словно гордая воительница, смело сверкая темными глазами и задрав нос, не замечая жадных, любопытных глаз, оглаживающих ее стройную фигуру. «У кого отсосала, а, детка? Готов поспорить на свой член, что ты очень старалась». Грубое движение парня рукой к паху. Откровенное, провоцирующее, но я не слышу смех. «Не завидуй, зая, на твой тощий зад все равно не обломится. Он пидоров не жалует». Он просто не успевает сорваться с губ взорвавшегося брата Вардана. «Рыжий, стой!» Когда я запечатываю ему рот кулаком, вырвавшись из рук Стаса, снова бью урода по лицу, без сожаления разбивая в кровь губы за то, что посмел обидеть мою девчонку. «Убью! Только рыпнешься к ней, задушу!» Нахожу глазами Антипова, скидывая с себя его шестерок, чтобы твердо сказать: «Все отменяется, Вардан! Заезда не будет». «Ну уж нет, бампер, еще как будет. Мы сюда не покурить пришли. Здесь дело принципа». «Я сказал нет». «Она ответит за свои слова». «А это Кирилл Зая». Поднимается с колен, утирая рукавом разбитые губы, отдергивая на плечах куртку. «Или так было задумано, детка?» Зло смотрит на меня, заслоненную крепким плечом. «Дешевые понты за крутой тачкой? А, малышка Крофт? У кого корпоративный костюмчик одолжила?» «Лучше бы у тебя были яйца, клянусь, мы бы с тобой по-другому поговорили». Рыжий вскидывается в одно мгновение. Снова находит грудь парня, чтобы притянуть к себе закоженный лацкан. «Хочешь мужской разговор, говори со мной». Шипит в лицо, злыми пальцами сминая лацкан в узел. «Если ты не понял, это моя девчонка. Никуда она не поедет, ясно?» Он отталкивает моего обидчика от себя прочь и поворачивается лицом к бородатому. Слова последнего звучат слишком вызывающе, чтобы оставить их без внимания. «Ты зря сорвался, парень. Придется отвечать». «Не угрожай мне, Вардан. Я тебе не сопливый пацан, могу и ответить». «Я все еще не услышал главного». «Сколько?» Бородатый молчит, набычившись, и рыжий нетерпеливо повторяет. «Я спросил тебя, Вардан, сколько ты хочешь за свой гребаный принцип?» «Артемьев, прекрати!» Я обращаюсь к рыжему, выходя из его тени, но он не слышит меня, как не слышит и тот другой тип, выступивший вперед. 20 штук бампер, и можешь забрать девчонку с гонки. Так и быть, мы с братом забудем обиду». На лице Рыжего ходят желваки, но он не сомневается ни секунды, просто впитывает информацию. «Хорошо, деньги будут, но парень тоже уйдет со мной». Незнакомец неожиданно усмехается. «Не знаю, что есть между ним и Артемьевым в обычной жизни, но это точно неприятельские отношения, и мне это не нравится. Не нравится то, как заметно он повышает голос, желая, чтобы его слышали все любопытные, столпившиеся на пятачке». «Нет», — хитро возражает Рыжему. «Уговор есть уговор. Девчонка уйдет, а пацан останется. Я не собираюсь отменять заезд. Не для того здесь народ собрался, чтобы так просто разойтись по домам. Машина уже есть, сам и поведет, все по чести. Шикарная тачка, как для Задрюхинска. Вот делом пусть и докажет, что на словах брехал. Я его за язык не тянул и в гости к себе не приглашал». «Как бы не так!» Тот, кого называют Варданом, поднимает на меня взгляд, рассматривает с удивлением, не скрывая интереса. «Что?» «Осторожно, Антипов, думай, что говоришь», — предупреждает ледяным тоном бампер. «Таня», — наконец-то обращается ко мне, поворачивая к себе лицом. «Не надо, я сам». «Не надо?» «Я так взведена происходящим, что готова подойти к мужику вплотную, чтобы бросить свои претензии ему в лицо. До сих пор еще никому не хватало наглости в моем присутствии распоряжаться судьбой Глаши, как своей собственной. Никто не ловил медведя на лжи, удерживая насильно. И никто при мне не угрожал Рыжему. Еще как надо! Я помню, где я и контролирую голос, но он все равно звучит рвано и глухо, когда я отвечаю незнакомцу, неохотно снимая с себя руки бампера». Как будто все высокие звуки из голоса выдуло сквозняком. «Размечтался, говорю. Не знаю, кто ты у нас такой есть, мистер Рэмбо, но никто не собирается для тебя кататься вхолостую. Я не для того сюда пригнала свой спорткар, чтобы ты решал за меня, сколько я стою и кому сидеть за рулем. Готовь деньги, разыграем по-честному, как договаривались. Или ты, в отличие от бампера, не человек слова?» «Да, Зая, ты правильно понял». Поворачиваюсь к водителю немца, успевшему приложить к разбитой губе платок, вскинувшему на меня тревожный взгляд. «Я не собираюсь отказываться от заезда, не надейся. Сама поведу и за свои слова отвечу тоже сама. Так что готовься проиграть». Мне почти удается выглядеть серьезно и убедительно, если бы не вездесущие руки Рыжего, нашедшие мои локти и требовательно развернувшие меня к парню. Но говорит он тихо, только для моих ушей, и на том спасибо. «Танька, ты как здесь оказалась? Почему не отвечала на звонки? Зачем взяла чужую машину? Ты хоть знаешь, сколько она стоит?» «Знаю, не кипишуй. 2 года упорной работы и уйма человека часов». «Не может быть!» — поражается Рыжий. «Может. Я хозяйка машины, документы при мне, так что вполне могу брать участие в гонке». Бампер перестал бы быть самим собой, если бы не заявил категорично, наплевав на мое признание. «Чёрта с два!» «И почему я не удивлена? Знаю, что он намерен сейчас возразить о моем возрасте, а потому опережаю его упрямым. В нелегальной уж точно!» «Таня!» Я обхожу его и направляюсь к Глаше. Оборачиваюсь к бородатому, чтобы крикнуть. «С тебя легенда и точка финиша, Рэмбо!» Имею в виду маршрут прохождения гонки и видеорегистрацию чекпоинтов. «И скажи, наконец, Зае!» Оборачиваюсь за плечо, задерживая взгляд на сопернике. «Пусть уже утрется как следует. Пора выходить на старт». «Действительно пора. Все лучше, чем трепаться попусту с самоуверенными дельцами сомнительного вида». Пора дать возможность Глаше ответить на их пустой трёп красивым проездом и выручить Мишку. Иного просто не может быть. Голос Вардана долетает до меня вперемешку со смехом и ругательством брата. «Как скажешь, детка!» Заставляя упрямо сжать кулаки. «Посмотрим, умник, как ты будешь смеяться, когда придёт время отдавать долг». Я жду затылком окрик Рыжего, и он звучит, категоричный в своей твердости и по-человечески обеспокоенный. «Танька, я сказал нет! Это тебе не Роднинск. Ты не знаешь, во что ввязываешься и с какими людьми играешь. А ты знаешь? Я коротко оглядываюсь, чтобы хмуро взглянуть на него, тоже мрачного, взъерошенного, решительно шагнувшего следом. Когда предлагаешь деньги, знаешь? Признание Алины Черняевой все еще свежо в памяти, но... Черт! До чего же яркой и незабываемой была наша ночь, и каким искренним был Рыжий! «Знаю», — отрезает он. «Потому и говорю. Считай это вопросом жизни и смерти». «Вот именно! Я тоже не намерена шутить. И речь сейчас идет не обо мне, если ты не понял, а о Мишке. Напрасно я стараюсь бросить весомый довод, он и на каплю не убеждает бампера». «Твоему другу нужен этот урок, чтобы впредь не подставлял друзей, так что по морде он заслуженно получил. Я бы ему и сам с удовольствием врезал на будущее. Я тебя предупреждал, чтобы не лезла в мужские дела. Смотри, во что это вылилось». Я останавливаюсь и поворачиваюсь к нему. Смотрю на тронутый щетиной подбородок, не поднимая глаза. Я знаю, что виновата. Знаю, что по моей вине так получилось. Не думай, что не понимаю. Потому и хочу все исправить. «Глупости! Он сам виноват!» «Нет!» — качаю головой. «Медведь он! Он просто хотел испытать себя, понимаешь?» «Да, легкий приз вскружил голову. Ты должен понять, ты же любишь деньги, как никто, больше, чем...» Я не могу подобрать нужных слов и на упрямстве замолкаю. Не хочу, но поднимаю на парня взгляд. «И?» Смотрит он на меня почти со злостью, сверкая синим холодом в глазах, кусая сухие губы. «Продолжай, Коломбина. Ну чего замолчала? Больше кого и чего я люблю деньги, если готов сейчас расстаться с последней копейкой, а?» Я молчу, не зная, что сказать, чем возразить, и он продолжает. «Танька, не чуди. Я отдам эти чертовы деньги, и мы забудем обо всем. Отдам сколько нужно, слышишь?» «Артемьев, так нельзя. При чем здесь ты? Медведь мой друг, пусть и дурак. Я не могу вот так вот взять и бросить его. И Глашу друзьям доверить не могу». «А собой, значит, рисковать можешь? Ты хоть раз участвовала в стрит-рейсинге? Знаешь, что такое скорость на узких, не всегда освещенных улицах, когда тебя подрезают, чтобы выкинуть на обочину? Речь идет о большой ставке, Таня. Брат Вардана давно в деле. Он не станет церемониться с тобой только потому, что ты девчонка. И жалеть не станет». Вот теперь я смотрю на Рыжего так, как хочу, жадно и открыто. Против воли отзываюсь на исходящую от него тревогу, впитывая, запоминая его серьезным и собранным, сжатым и опасным, словно готовая вот-вот расправиться тугая пружина. И вдруг непонятно почему вспоминаю, как гладила и целовала его сильные голые плечи, припадала губами к шее, не в силах от себя отпустить. Я увлечена гонками с 11 лет, машинами и того раньше. Я знаю о них все. Я выиграю, Артемьев, выиграю. И не потому, что хочу, а потому, что по-другому просто не умею. Потому что нельзя. Об этом знают мои друзья, а теперь знаешь ты. Ты никому не будешь должен. Я этого не допущу. «Не только твой друг дурак», — замечает, шумно выдыхая бампер, на секунду прикрывая ладонью глаза. «Видно, я тоже буду настоящим идиотом, если захочу это проверить. Ты неисправима, Коломбина». Я отворачиваюсь и шагаю к Глаше. Этот наш спор все равно ни к чему хорошему не приведет, когда уже все решено. Не спорю. «Пусть!» Рыжий снова догоняет меня. «Пусть я дурак, Танька!» Идет следом, заслоняя спиной ото всех. «Но я тебе больше, чем друг. Мне точно не все равно!» Он смущает меня и злит, заставляет теряться в ответе. Я не знаю, что сказать, и просто подхожу к машине. «Ты слышишь меня, вредная и упрямая девчонка!» Я резко разворачиваюсь, чтобы упереться ладонью в твердую грудь. «Кто?» — выдыхаю глухо, не веря, что решилась спросить. «Что?» — не понимает он. «Кто ты для меня, Артемьев?» упрямо повторяю. Ты только что сказал, что ты мне больше, чем друг. Так кто? А ты сама не знаешь? Опускает он подбородок. Нет. Заставляю себя не отвести взгляд. Хорошо. Соглашается он ответить, твердо сжимая рот. Я тот, кто не станет проверять на веру твои слова, потому что мне не важно, что и кому ты пытаешься доказать. Сама ты куда важнее для меня. Я тот, кто отдаст за тебя все долги, даже если останется без трусов. Так понятно? Я могу продолжить Коломбина, но боюсь, что сказанное прозвучит слишком пафосно и смешно для этого момента. А мне сейчас совсем не до юмора. Мои щеки просто полыхают, а горло перехватывает от волнения. Это что, нужно понимать как то самое признание? Совершенно точно. А если я соглашусь, чтобы ты отдал деньги, не боишься остаться ради меня с голой задницей? Я знаю про платье рыжий, знаю, сколько оно стоит. И про твою соседку-одноклассницу тоже в курсе. Он легко выдерживает мой прямой взгляд, не спеша отражать в своем потемневшем голубом чувство вины. Ну, это проблематично. Все же я умею делать деньги. Не думаю, что не накормлю тебя хлебом с маслом. Этот разговор сейчас совсем не к месту и не ко времени, но от признания рыжего у меня колотится сердце и пропадает голос. Даже так? Даже так. Артемьев, тебе говорили, что ты не умеешь признаваться в любви. Нет. Разводит он руками. Как-то не приходилось никому говорить. Я, знаешь ли, не каждый день встречаю любовь всей жизни. Почему? Но почему мне совершенно нечего на это ответить? Дурак. Я говорю тихо, открывая дверь и садясь в машину, но он все равно слышит. «Танька!» Рычит над головой. «Только попробуй с собой что-нибудь сделать, и я тебя четвертую, поняла?» «Если я с собой что-нибудь сделаю, ты до меня уже не доберешься». «Чёрта с два! Это ты так думаешь!» Рыжий сбрасывает с себя куртку прямо на землю, оббегает машину и садится рядом со мной на место пассажира. Упрямо щелкает у бедра ремнем, видимым движением закрепляя за собой последнее слово. «Сумасшедший!» Мои пальцы намертво впиваются в руль, а взгляд устремляется перед собой в лобовое стекло, туда, где брат Вардана разворачивает своего мощного немца, подводя спорткар к линии старта, только что очерченной на дороге белой краской. «Артемьев, если ты со мной поедешь, я не выиграю. Я вообще не тронусь с места, откажусь от гонки и никогда тебе не прощу. Никогда!» «Пожалуйста, рыжий, пожалуйста, дай мне шанс все исправить». Он матерится и выходит из машины, громко хлопнув дверью. Отойдя на два шага, возвращается, требовательно стучит в стекло, чтобы открыло. «Танька!» Выдыхает почти на хрипе, наклоняя голову. «Я серьезно. Если хоть что-нибудь с собой сотворишь, хоть царапинку поставишь, я тебя достану, слышишь? Клянусь, достану и накажу». «А если нет? Мне самой тошно от своего упрямства, но я не могу сейчас отказаться от гонки. Не тогда, когда друзья ждут и надеются, а соперник заведен до предела. Просто не могу». «А если нет?» Бампер сжимает рот до бела, отталкиваясь от машины и отступая. «То спрыгну нахрен с орлиного гнезда. Ты знаешь, что я смогу». «Что?» Смысл его слов не сразу доходит до меня. Я все еще купаюсь в непонятном смущении и упорстве, но когда доходит, я вспоминаю рыжего, легко забравшегося на перила балкона 26-го этажа, смотрящего на город с улыбкой, и каменею от сдавившего сердца чувства ужаса и потери, горечи от одной мысли, о которой отнимает ноги. «Точно сумасшедший!» Я успела пристегнуться и теперь едва ли не рву на себе ремни, чтобы освободить грудь, распахнуть дверь и выкрикнуть громко и зло и плевать на то, что кто-то услышит. «Если даже и случится, если даже, только попробуй, рыжий, только попробуй спрыгнуть, доберусь и задушу дурака собственными руками. Все, с меня хватит, пора заканчивать с этим родео чувств иначе мне не пройти заезд на холодном рывке и не победить. Что, Крюкова, хотела вытряхнуть соперника из шкуры? Расшевелить? Что ж, у тебя почти получилось. Теперь сама вытряхнута из шкуры так, что руки дрожат. Вывернута едва ли не наизнанку. Я надеваю шлем, вгоняю в замки ремни безопасности и, глядя прямо перед собой, завожу двигатель. Наконец-то, Глаша, я твоя. Поехали. Таня, просит Фьючер на старте, протягивая мне карту проезда и настраивая навигатор на легенду временной трассы. Только не сорвись. Помни, кураж — вещь опасная. Держи его в кулаке, как ты умеешь. Я знаю, Олег. Дорога относительно хорошая, я расспросил народ. У тебя впереди 6 чекпоинтов и финиш. Посмотри, узнаешь район проезда? Да, знакомые улицы, не переживай. Отлично, финиш здесь же, мы с Димоном на контроле с записью. Ставки в основном против тебя, так что мы рассчитываем сорвать бабки, девочка, не подведи нас. Фьючер подмигивает, приободряя меня, но нам обоим отнюдь не весело. Самое опасное — повороты. Будь внимательней при вхождении, выбирай угол и не держи мужика на скользкой струе. Если не даст сбросить скорость, рискуешь уйти в занос и дать себя обойти. Это не специализированный трек, это улицы города. Помни о том, что твой соперник у себя дома и готов на все, чтобы выиграть. А еще о том, закорючка, что ты лучшая. А сейчас... Фьючер тычет большой палец за спину, показывая на нетерпеливо газующего Заю, подрывающего мощного немца на старте, с криком высунувшегося в окно. «Ответь, наконец, этому взорвавшемуся козлу! Дай повод проиграть, раз уж ему так не терпится это сделать!» Фьючер отходит в сторону, оставляя меня на старте с братом Вардана, рычащими от нетерпения автомобилями, свистящими зрителями и с незнакомой девчонкой, повернувшийся к машинам лицом, замерший с двумя флажками в руках. «Удачи, Танька!» «Глаша, родная, не подведи!» И грубый фак в окно с улыбкой на последних секундах до старта. Туда, где орёт Кирилл Зая, заводя себя. «Ну, сука, смотри, ты ответишь мне! Я сделаю тебя, клянусь, сделаю! Ты зря приехала сюда!» «Еще ни одной бабе не удалось поставить на колени Кирилла Антипова. Я покажу тебе, что такое настоящая гонка. Не ной после, что тебя не предупредили». «Ничего нового. Обычный трёп не до мужика». «Я вижу, Зая, ты не на шутку перевозбудился. Смотри, не дерни себя за член, красавчик. Не перепутай его с рычагом коробки передач, а то окажутся на дороге две бабы вместо одной». И голос Рыжего, долетевший до меня аккурат перед тем, как сработал стеклоподъемник, отрезав шумный гомон толпы. «Порву, сопляк! Только попробуй навредить ей! Задавлю!» Девчонка с флажками медленно поднимает руки, улыбаясь нам, и я тут же максимально концентрирую на ней внимание, отсчитывая секунды до стартового рывка. «Прогревочный круг сегодня роскошь для нас с Глашей. Придется брать разгон сразу со стартовой прямой и как-то обойтись без разогрева шин, входя в горячую сцепку с дорогой, но резина у Хонды отличная, и я уверена, что справлюсь». Руки девчонки-стартера меж тем уже занесены над головой. Двигатель рычит, я выжимаю сцепление, включаю первую передачу, снова отпускаю педаль, чувствуя, как автомобиль напрягается, а колеса подо мной вздрагивают в нетерпении. Держу сцепление в напряжении, раскачивая спорткар, раскручивая двигатель до 2000 оборотов, 3000, 4. Пальцы сами собой впиваются мертвой хваткой в руль, а дыхание исчезает. Старт! Флажки упали. Я резко отпускаю сцепление и вжимаю педаль газа в пол, уходя в гонку с минимальной пробуксовкой. Есть начало! Немец гребет рядом 4 колесами и стартует за счет силы мощным рывком, идя с Глашей нос к носу, и я понимаю, что гонка будет трудной. На бампере лица нет. Я впервые вижу его таким, потерянным и одновременно обозленным. Определенно, эта странная девчонка, задиристая и дерзкая, как мальчишка, что-то значит для него, если Рыжий, самый взвешенный и продуманный из нас, готов сейчас из-за нее слететь с катушек. Он неотрывно смотрит вслед сорвавшимся с места машинам, с визгом пролетевшим по набережной и скрывшимся в ночи, и только когда они исчезают за поворотом, словно отмирает. Поворачивает голову, хмуро оглядывая расшумевшийся вокруг нас народ, крутые тачки с зажженными фарами, выискивая беспокойным взглядом кого-то в толпе. «Рыжий, ты бы оделся. Зачем куртку сбросил? Я подбираю с дороги дорогую вещь, чтобы протянуть ему». «Напрасно. Вряд ли он в эту минуту способен услышать меня. Ночь сегодня прохладная, от реки тянет сыростью». Взъерошенные волосы рыжего и тонкую футболку треплет ветер, заставляя меня все больше удивляться поведению друга. «Где он, Стас?» «Кто?» Я коротко слежу за его взглядом. «Вардан, где Антипов, мать твою? Я его не вижу!» «Уехал. Только что снялся со своей компанией. Сказал, что поднимется на мост, оттуда лучше виден финиш». «Финиш?» «Мост прямо над нами, метрах в 50, соединяющий северную и южную части города, оживленный даже в это ночное время, но чтобы попасть на него, нужно сделать круг с набережной на проспект и въехать на виадук, иначе не подняться». «Неудивительно, что Антипов уехал на джипе». «Да, думаю, рыжий, он реально боится потерять деньги. И дураку понятно, что девчонка не шутит, а с высоты, как на ладони, виден въезд с проспекта в проулок и выезд на набережную. Видно, сам решил все отследить. Чертов урод, не доверяет». «Надеюсь, этот Вардан играет честно и не выкинет какую-нибудь гадость. Я правильно понял, что прохождение чекпоинтов фиксируют только его ребята? Это замечает друг девчонки, высокий худощавый парень, один из двух мотоциклистов, приехавших с ней, подавая голос в ответ на дурное предчувствие, и рыжий тут же оборачивается к нему. Может статься, что Таньку договорятся подрезать, и это хреново. Шутка ли, полгорода обкатать? Время у них есть». «Это ты ее сюда привез!» Выдыхает бампер со злым отчаянием, дернувшись вперед. И незнакомец не видит причины, чтобы не согласиться. «Ну я...» «Я не успеваю за рыжим, он сегодня сам на себя не похож, и парень уже валяется на земле, зажимая рукой разбитый в кровь нос, в изумлении тараща светлые глаза в нависшее над ним лицо». «Что за нахрен? Ты, блядь, рехнулся, чувак? Какого черта?» «Сволочь! Еще спрашиваешь! Тебя с твоим другом-медведом убить мало! Подожди, вот только до суки Вардана доберусь, а потом и вам яйца оторву вместе с башкой. Все, с меня хватит!» «Рыжий, стой! Эй, рыжий!» Но бампер уже бежит в сторону моста, оставив нас с мотоциклистом смотреть друг на друга и кусать губы. Мы срываемся с ним быстро, всего через пару секунд вслед за рыжим, и на звонок Люкова мне приходится ответить уже на бегу, запрыгивая вместе с пострадавшим парнем в БМВ, сходу заводя двигатель. «Алло, да, Илюха, слушаю». «Стас, почему рыжий не отвечает? Куда он пропал?» «Да здесь он. Просто ему не до звонков сейчас. Мы на стрелке с Варданом, и дело швах». Люкову не откажешь в сообразительности и хладнокровии. Реакция на новости у парня что надо. «Сколько вас?» «Двое». «И?» «Хреново все, Люк. Кажется, с его девчонкой беда». «Где вы, Фролов?» «На набережной. Недалеко от тебя. Рыжий с цепи сорвался. В данный момент мчится на пост к Антипову. Я попытаюсь его подхватить, но не остановлю точно». «Понял. Сейчас буду». Воробушек сидит в кресле с чашкой чая в руках и книгой на коленях. Она забралась в кресло с ногами полчаса назад, когда я милостиво отпустил ее от себя, и теперь, растворившись в сюжете романа, улыбается своим полуночным мыслям. Я подхожу и целую ее в макушку. Наклонившись, встречаю любимые губы. «Женька, я выйду ненадолго. Будь умницей у меня». «Конечно», — поднимает она на меня серый взгляд, порываясь встать, но я мягко останавливаю ее. Сажусь рядом с креслом на корточке, гладя тонкие запястья. «А куда Илья?» — спрашивает обеспокоенно. «Да, нам все еще трудно оставить друг друга и на минуту. Поздно уже, на дворе ночь». «Забыл купить тебе 3 волшебных лимона». Улыбаюсь, насколько могу искренне, поднимая к губам ее ладонь, как в известной сказке. «Ну что ты, я не хочу вовсе, скажешь тоже?» «Я хочу. Птичка, ты не успеешь уснуть, как я вернусь». Она останавливает меня на пороге, оказавшись в шаге за спиной. Приблизившись, как всегда неслышно, опускает на плечи ладони, прижимая щекой. «Илья, пожалуйста, пожалуйста, пообещай мне быть осторожным». «И я обещаю. Как обещаю себе сделать все возможное, чтобы ее подруга не пострадала, а моя птичка была счастлива. В мире, в котором я живу, невозможно хранить секреты, когда тебе кто-то дорог». Второй чекпоинт пройден. Я пролетаю его на такой скорости, что только профессиональный взгляд позволяет мне заметить на обочине маршалов Вардана, фиксирующих проезд. Я вижу немца, рвущего асфальт, в метре позади и улыбаюсь. Это только начало, зая, а ты уже почти сдался. Улица, по которой на бешеной скорости несутся две наши машины, неширокая и плохо освещена, и мне приходится разрывать мрак ночи мощными фарами, чтобы держать дорогу под контролем и обходить редкие машины, попадающиеся на пути. Я так напряжена, проскакивая на желтые сигналы светофоров, вереницы и мигающие вдоль дорожного покрытия, что не чувствую ни рук, скованных намертво с рулем, ни спины, силой вдавленной в водительское кресло, ни собственного дыхания, оборвавшегося на старте. «Есть! Третий чекпоинт за мной!» Ускоряясь, зая прижимает меня влево, и Рытвина попадается неожиданно, но амортизационные стойки углаши что надо, и я легко выравниваю ход, удержав первенство. «Пошел ты, красавчик! В глубокую волосатую задницу! Желательно бы своего брата!» Впереди проспект, один из двух, которые нам предстоит пройти, и немец норовит пристроиться сзади, чтобы помешать мне сбросить скорость, входя в поворот. При таком разгоне, с таким упрямым усердием с его стороны, меня просто выкинет на обочину и развернет, если я не скину обороты, стоит только повернуть руль. А черт с ним! Надеюсь, сегодняшний соперник оценит наше с Глашей мастерство, раз уж кроме него нас никто не видит. Пожалуй, самое время показать ненавистнику баб на дорогах технику вождения экстра-класса. Я справлюсь, фьючер, не в первый раз. Дрифтинг всегда интересовал меня. Я получала кайф, изучая в теории, оттачивая на треке все известные способы скольжения с такими же сумасшедшими водителями, как я сама, и теперь, не задумываясь, решаю использовать самый сложный способ заноса — динамический дрифт, чтобы не дать Зае себя обойти. Ни за что не дать обогнать себя и не подвести рыжего. Вытянуть за уши дурака медведа и забыть об этих чертовых братьях с их условиями раз и навсегда. Я въезжаю в длинный поворот, уходя из-под носа немца в сторону, резко сбрасывая газ, выбирая третью передачу, корректируя рулем и короткими нажатиями на тормоз угол заноса. Задняя ось автомобиля послушно скользит, колеса визжат, стирая шины об асфальт. Я контролирую рулем каждое движение автомобиля, слившись с Глашей в единое целое, перекачивая из двигателя в кровь адреналин, и на выходе из поворота снова давлю на газ, улетая вперед. Выравниваю машину куда раньше соперника, снова ускоряясь, отрываясь на добрых три корпуса от Заи, вынужденного в попытке поспеть за мной дернуть ручник и резко вывернуть руль в сторону, чтобы развернуть немца на 90 градусов практически на месте, потеряв в скорости, гребя колесами в дыму. 4 корпуса! Этот поворот я снова веду! Проспект. Широкий, новый, длинный, освещенный дорожными фонарями, как днем. Разгоняться на 4-полосном шоссе — одно удовольствие, вот только проезду мешают машины. Здесь даже в это ночное время кипит жизнь, и нам с красавчиком приходится с этим считаться, если мы не хотим разбиться. Мы летим между автомобилями, проходим зигзагами, подрезаем и обгоняем, и недовольные сигналы клаксонов совершенно справедливо преследуют нас. Появление дорожной полиции только подстегивает, и вот уже мы с немцем скрываемся в очередном проулке, уходя от бдительных глаз в короткий проезд, оставляя засвеченными свои номера. Жаль, не хотелось бы проблем. Вроде бы фьючер говорил, что у этого Вардана все схвачено. Я значительно оторвалась. Глаша разогрелась и разрезает воздух, как нож масла. Двигатель рычит здоровым зверем. 4-й чекпоинт. 5-й. Зая висит на таком длинном хвосте, что при желании этим хвостом вполне можно замести следы и скрыться с глаз, что я и собираюсь сделать на последнем, самом важном участке дороги, но мне неожиданно преграждает путь старый черный минивэн, выкатившийся с обочины. Если бы я была внимательней, я бы сообразила, что «Опель», крадущийся по проулку, заставивший меня свернуть к обочине, не просто так оказался здесь, как и минивэн. Только опыт, новые тормозные колодки и хорошая реакция спасают меня от того, чтобы не влететь в последний или в ближайший фонарный столб, смявшись, как консервная банка. Завидев перед собой препятствие, я ударяю по тормозам, блокирую колеса, разворачивая глашу на 180 градусов, с визгом уходя в юз. Полностью остановившись, бью ладонями по рулю, увидев, как водитель минивэна включает заднюю скорость, пропуская пролетевшего мимо немца. Сволочи! Но дорога каждая секунда. У меня нет времени на то, чтобы сокрушаться и злиться по поводу случившейся помехи, запросто могущей закончиться плачевно для меня. Здесь стрит-рейсинг, не просто гоночный трек. Никому к черту не пригодятся объяснения на тему «мне помешали вставшие на пути машины». Я знала, на что шла, соглашаясь на гонку, просто не ожидала такой подлости от последних. Я на месте разгоняю форсированный двигатель до рева. Срываюсь с места так стремительно, натягивая стальные жилы, что только самоубийца может помешать мне. Для соперника время выиграно, и мне дают пройти, не подставляя машины под мою злость. Зря. Сейчас я готова протаранить хоть бетонную стену. Я умоляю Глашу помочь мне, и моя Хонда, мое продолжение, отзывается на мольбу всем механическим существом, едва ли не в буквальном смысле обретая крылья. Вперед, детка, только вперед! Ты создана быть первой столькими руками, что иначе просто не может быть. Не может! И мы летим с Глашей на пределе, больше, чем когда бы то ни было, намереваясь это доказать. Не хочется разочаровывать Заю, почти празднующего победу, но придется. Осталось всего ничего. Поворот на набережную и последняя финишная прямая, и я решаю, что пришло время спросить с обидчика по справедливости. Вот теперь, красавчик, я покажу тебе, что такое настоящая скользкая струя, и сесть на хвост. Я догоняю его, но вместо попытки обойти и получить мощную помеху сбоку, пристраиваюсь сзади, едва ли не тараня, своим ускорением заставляя немца просто влететь в поворот. Я чувствую, как брат Вардана нервничает, не в силах сбросить скорость и уйти в сторону, понимая, что я задумала и насколько полна решимости наказать его. Вильнув вслед за Заей в сторону, уже практически входя в поворот, я сбрасываю обороты и мысленно предлагаю ему повторить мой дрифт с боковым скольжением. Почему нет? У него есть все шансы остаться на трассе и доказать выскочке девчонке, кто из нас лучший водитель. Предлагая деньги за условия, всегда будь готов оплатить его собственной монетой, разве не так? Не лучший. Не удержав под колесами дорогу, испугавшись влететь на бешеной скорости в речной парапет, красавчик выкручивает руль, начинает скольжение и тут же дергает ручник, блокируя двигатель. Визжит тормозами, уходя задней осью колес в крутой занос, вместо разгона закручивая немца на месте. Безнадежно давая себя обойти. Что ж, пусть возблагодарит небо, удачу и высокий центр тяжести собственного автомобиля, не позволившие ему перевернуться, а я обойдусь и без спасибо. Шестой чекпоинт! Я пролетаю прямую на крутящем моменте, так похожем на кураж, единолично пересекая финиш, не оставляя и малейшего сомнения в своей победе, улыбаясь, как не улыбалась никогда в жизни. Есть! Мы молодцы с тобой, Глаша! Клянусь, молодцы! Я жду. Я надеюсь, что Рыжий будет встречать меня. Сейчас, в эту самую минуту, когда все позади, когда вернулась из заезда целой и невредимой, мне хочется именно с ним разделить вкус победы. В этом трудно себе признаться, но не признать своего желания видеть его невозможно. Тем более после того, как он дал мне шанс все исправить, оставив в душе странное чувство, что в ответе за меня. В ответе за мое глупое и неоправданное упрямство, едва не стоившее нам с Глашей, если не жизни, то крупной аварии. Я сбавляю скорость, разворачиваю спорткар и возвращаюсь к старту. Отстегнув ремни безопасности, сняв шлем, выбираюсь из автомобиля, отыскивая бампера глазами. Высокого плечистого парня с каштановой шевелюрой, совершенно не умеющего признаваться в любви. оглядываюсь вокруг, захлопывая дверь машины, не обращая внимания на свист и вялое поздравление толпы. Сейчас я многих здесь сильно разочаровала, заставив вытряхнуть кошельки. Но его нет. Вообще, освещенная фарами площадка странно пуста, если брать в расчет не гостей и любопытных, а устроителей гонки. Ни Вардана, ни Медведа, ни Рыжего. Я делаю еще один шаг в толпу, осматриваясь по сторонам. Неужели ушел? Оставил? Разочаровался? Я просто не знаю, что думать, внезапно поддавшись панике, теряясь в незнакомых лицах, ныряя из эйфории, охватившей было меня, в растерянность и отчаяние. В страх неожиданной правды, но ведь он сам говорил, что найдет, что не простит, если я с собой что-нибудь сделаю, что выпрыгнет из орлиного гнезда, если, не дай бог, случится непоправимое. Так неужели же все оборвалось в тот миг, когда выставила его из машины, когда не послушала, хотя он так просил? «Димка!» — кричу, заметив в толпе знакомую фигуру приятеля, проталкивающуюся мне навстречу. «А где все? Где Мишка Фьючер? Где тот парень, что был со мной перед стартом? Куда все пропали?» «Танька, поздравляю!» Прежде чем ответить, Димка целует меня в щеку и берет за плечи. «Ну ты даешь, закорючка!» Обнимает широкими ладонями, сдавливая ребра. «Вот это заезд, я понимаю! Чуть сердце не остановилось, так переживал!» «А не на мосту», — отвечает, между прочим. «Где?» Я отстраняюсь от него и поднимаю глаза. «То есть?» Пытаюсь уловить смысл сказанных слов. «Зачем? Почему там?» «Ну...» Увиливает парень от прямого ответа, мельтеша взглядом. Оглянувшись за спину, запускает пятерню в лохматую шевелюру. Видимо, поднялись посмотреть на финиш. Хрен их знает почему. «Димка!» Я впиваюсь в куртку земляка мертвой хваткой, заглядывая в глаза. «Не ври, лучше скажи!» «Да ты не волнуйся так, Тань! Придут, куда денутся?» Но предчувствие беды уже охватило меня и заставляет еще раз встряхнуть приятеля за грудки, видя, как улыбка медленно сползает с его лица, оставляя после себя острую обеспокоенность. «Кажется, там разборки между этим Варданом и твоим бампером. Похоже, ребята столкнулись не на шутку. Фьючер уже к ним сорвался, а я вот хотел тебя дождаться и тоже...» «Что? Разборки? Из-за Медведа? Из-за меня? Рыжий!» Я каменею на месте, глядя на мост, но только на какую-то секунду, после чего срываюсь в бег. «Танька, стой! Танька!» Поздно. Рука Димки хватает воздух. Я больше никого не слышу, мчась по набережной. Никого. Сердце стучит, как безумное, пульс гремит в ушах. Мир перестает для меня существовать, и подламываются колени, когда на рвущемся дыхании, взлетая на мост, я слышу выстрел. «Витька!» Следом еще один и чей-то сдавленный стон вперемешку с ругательствами. «Витька, где ты?» Кричу, что есть силы, ничего не видя из-за застилающих глаза слез. «Витька!» Брошенные, вставшие кругом машины, распахнутые двери. Здесь была потасовка, это ясно потому, как дружки Бородатого соскребают себя с асфальта, отползая к джипу, а сам Вардан, стоя на коленях у поручня, стонет, уперев голову в металлическое ограждение моста, зажимая руками окровавленное бедро. Они стоят пятеро и смотрят на меня, Люков, Фьючер, Медвед, друг Рыжего и сам Рыжий. Ладонь Люкова лежит на предплечье бампера, где сквозь рваную футболку на бицепсе виднеется темно-алый след. «Забрали Вардана и сдернулись быстро. Передайте Глебу, чтобы завтра нашел меня, иначе я сам приду к нему и не обещаю, что буду вежлив. А тебе, Антипов, лучше бы убраться из города или сдохнуть, прежде чем тебя найдет старший Артемьев. В следующий раз, если рискнешь прийти с оружием, сразу целься себе в голову, чтобы не пришлось помогать». Люков говорит, как всегда, холодно и отчужденно. Но когда возвращает взгляд на друга, смягчается в голосе. «Рыжий, слава богу, царапина». «Царапина. Мое сердце стучит набатом, а ноги словно примерзают к земле. Я остановилась, напоровшись на рану рыжего, и теперь смотрю на нее распахнутым взглядом, чувствуя, как ледяные пальцы ужаса касаются мокрой спины, проникая под кожу. А если нет? Если нет? Тань, да царапина, честное слово. Ерунда. Витька. Я делаю к бамперу шаг на тонком всхлипе, но он внезапно останавливает меня. Стой. Хмурится в лице под взглядами друзей, но совсем не для них вплетает в голос серьезность. Я хорошо его знаю. Совсем не для них шагает вперед, еще крепче приковывая к себе мой взгляд, требуя от меня по-мужски твердо. «Чтобы этот раз был последним, поняла?» Ком в горле слишком велик, и я лишь беззвучно соглашаюсь. «Да». «Никаких медведов в нашей жизни и сумасшедших гонок. Во всяком случае, той ее части, что касается твоей безопасности». «Да». «И никогда, никогда больше!» Голос рыжего трещит и ломается, а грудь поднимается от резкого вздоха. «Коломбина, не заставляй меня так переживать за тебя! Теперь я знаю, что это выше моих сил. В следующий раз Илюха может просто не успеть». Я так и стою под ветром, опустив руки, подняв навстречу парню лицо, чувствуя, как ветер треплет мои волосы и обдувает мокрые щеки. Он сам шагает вперед, раскрывая объятия, улыбается открыто и счастливо. «Прилетела моя ласточка. Ну, чего испугалась? Иди же сюда скорее, чуть не сдох без тебя». «Вить, Вить!» Слезы сами бегут из глаз, когда я бросаюсь к нему. «Иди ко мне, Коломбина, иди к своему рыжему». Влетаю в сильные объятия и обнимаю за шею. Целую щеки, лицо, губы, совсем не стесняясь любопытных глаз, забыв в этот миг о целом мире. «А ты разве мой?» Всхлипываю, пропадая в его руках, приникая щекой к груди, под которой бьется сильное, отзывчивое сердце. «Ну а чей же еще?» Смеясь, искренне удивляется самый любимый на свете парень. Прижимает к себе, зарываясь лицом в волосы. Обнимает так, как умеет только он, крепко и ласково. «Твой, колючка, только твой, со всеми потрохами!» Я не сразу замечаю Люкова, остановившегося в двух шагах, а когда замечаю, совсем не смущаюсь его прямого темного взгляда. Только не рядом с рыжим. «Таня, лучше бы птичке не знать о том, что произошло. Женя в положении, ты же понимаешь». «Конечно, спасибо тебе, Илья». Он неожиданно улыбается, глядя на нас. Хочет что-то сказать, но просто уходит под ворчливое бампера. «Только попробуй при ней что-то сморозить, Люк. Я еще помню аппарат для молочных коктейлей». В этот вечер я сделала для своих друзей все, что могла, и они тоже оставляют нас. И лишь Мишка задерживается, чтобы бросить виноватое «спасибо», сунув руки в карманы брюк. Мне или рыжему, неважно, когда-нибудь для каждого из нас наступает свой момент взросления и ответственности за свои поступки.